Эмма Аллан. Грубая торговля. Пролог. Был день ее рождения. Был июнь месяц. Была жара. Нестерпимая жара. Знойная и влажная. Солнце стояло высоко, и на небе не маячило ни одного облачка. Торжество с приглашением всех ее друзей было намечено на вечер. Но еще ранним утром ее лучшая подруга Андреа Гамильтон предложила совершить легкую велосипедную прогулку к небольшому озеру, которое они совсем недавно обнаружили и о котором никто больше пока не знал. На дне его били многочисленные ключи, а потому вода всегда была прохладной и даже холодной. В такую погоду поплавать в ней казалось просто неземным блаженством. Езда требовала усилий, а потому к берегу озера они приехали, уже порядком вспотев и запыхавшись. Оставив велосипеды под большим конским каштаном, ветви которого бросали тень на воду у берега, обе сбросили тенниски и шорты, стянули с себя носки, освободились от всей остальной одежды и, разбежавшись, вместе нырнули с крутого берега. Они проплавали не один час, так по крайней мере обеим показалось. Потом вышли на берег и растянулись на мягкой траве, укрывшись под тенью развесистого дерева от палящих солнечных лучей. После чего это и произошло. Она не помнила, как точно все началось, чья рука первой стала поглаживать тело подруги, или чьи губы первыми прильнули к другим. Как будто все случившееся было вполне естественным и никак не выходило за рамки нормального. Она не запомнила также, чья ладонь первой сжала обнаженную грудь соседки и игриво ущипнула сосок. Помнила только, что ей сразу же захотелось испытать этот щипок снова. А еще ясно помнила, что именно рука Андреа скользнула по ее животу, ладонью прикрыла интимное женское место и осторожно раздвинула пальцами губы. С этого момента движения руки стали более уверенными, а ответное чувство наслаждения сменилось страстным желанием, хотя шок от новизны и ощущения их явной порочности не проходил. Тем временем Андреа продолжала свое греховное таинство. Она была высокого роста, стройна и многоопытна. Ее светлые волосы падали на обнаженное тело подруги и щекотали его. Андреа целовала ее шею, грудь, живот, постепенно спускаясь все ниже, к промежности. Осторожно раздвинув ей ноги, она опустила между бедрами подруги голову, прижалась лицом к интимному местечку и принялась страстно целовать скрывавшие плоть губы и облизывать обильно хлынувшие от охватившего партнершу желание сладкий нектар. Самой же партнерши, несмотря на уже полученное наслаждение, этого показалось мало. Она тоже раздвинула ноги Андреа, опустила между ними свою голову и уткнулась носом в мягкие, как пух, светлые волосики, покрывавшие низ живота подруги и скрывавшие ее женскую плоть. Их тела переплелись и стали как бы продолжением друг друга. Она повторяла каждое движение Андреа, и несмотря на всю их новизну, испытывала непередаваемое наслаждение, трепетное волнение, даже слишком трепетное. Подруги облизывали интимные места друг друга, щекотали полушария груди, щипали соски, но желание, охватившее обеих, нарастало. Им уже казалось мало того, что они делали. Однако теперь только Андреа знала, что должно последовать дальше. Она чуть приподняла опущенную между колен подруги голову и принялась облизывать выступавший маленький теплый язычок. Через несколько мгновений они со страстным стоном слились в одно целое. Их тела исполняли какой-то дикий танец, дыхание сделалось лихорадочным, а наслаждение, казалось, лишало рассудка. Она не была совсем наивной. У нее уже был опыт с молодыми людьми. Ей было известно волнение греховных прикосновений и потайных объятий, но то, что происходило сейчас, никак не укладывалось в привычные рамки. Все ее тело конвульсивно, в такт с подругой, содрогалось. Ритм движения той и другой ускорялся с каждой секундой. Ей казалось, что еще немного, и они обе полетят куда-то в глубокую пропасть. Она крепко прижалась к Андреа, как бы ища у той поддержки. Прошло еще несколько мгновений, и у обеих одновременно наступил оргазм. Когда все закончилось и их тела разъединились, подруги остались лежать рядом на траве, глядя вверх и стараясь увидеть через густую листву дерева раскаленный диск солнца. Она не чувствовала сожаления о происшедшем. Андреа осталась ее подругой. Но хотя ее губы все еще сохраняли тепло и сладковатый вкус влаги Андреа, а все тело продолжало дрожать в порыве еще не успокоившейся страсти, она понимала, что уже никогда не повторит подобного опыта. Глава 1. Всю неделю каждый день повторялось одно и то же. Встав утром с постели, она одевалась, делала макияж и начинала заниматься самобичеванием. Ей было стыдно. Как проштрафившаяся юная гимназистка, она пряталась за кружевными занавесками окна в своей комнате, откуда могла видеть все, оставаясь при этом незамеченной, и ничего не могла с собой поделать. Было очень жарко, поэтому уже через несколько минут тяжелой работы с лопатой он непременно сбросит рубашку. Уже и сейчас короткие джинсовые шорты обнажали длинные мускулистые ноги. Клэр Маркин еще в жизни не видела такого прекрасного мужского тела. Оно просто зачаровывало ее. Его широкая грудь и подтянутый живот казались состоящими из одних мускулов, а выступавшие упругие бицепсы – отлитыми из стали. Он был высокого роста, стройный на редкость красив, а эти твердые, изящные ягодицы, напоминающие две дольки дыни. И вообще, столь совершенное тело было бы достойно стать экспонатом анатомического музея, чтобы служить учебным пособием для студентов-медиков. Но ее притягивало к себе не только чисто физическое совершенство мужского тела, чуть вьющиеся светлые кудри, светло-голубые глаза под густыми ресницами, строгий прямой нос, резко выдающиеся скулы, твердый подбородок и миниатюрные, нежные мочки ушей. Он приехал вместе с остальными строителями к началу работ. Клэр решила расширить свой дом. Ей захотелось иметь большую кухню вместо маленькой закопченной комнатушки, которая сейчас использовалась для этих целей. Кроме того, планировалась новая, смежная со спальней, ванная. Причем эти два помещения должны были находиться одно над другим. 2 месяца назад Клэр получила повышение по службе в Кисска-Юг, а потому и решила сделать себе своеобразный подарок. Строительную же фирму рекомендовала подруга, которая уже успела воспользоваться ее услугами для примерно таких же целей, и не ошиблась в выборе. Клэр неохотно отвела взгляд от окна. Поскольку фундамент новой кухни был уже почти возведен, строители стучали своими молотками по внешней стороне стены дома, к которой должна была примыкать пристройка. Теперь, чтобы видеть их, Клэр надо было подойти вплотную к окну, но тогда рабочие непременно бы заметили ее. Она поджала губы, взглянула на себя в зеркало и ладонью пригладила волосы, после чего вышла из комнаты и спустилась на первый этаж. «Доброе утро, миссис Маркин», — галантно приветствовал ее Джордж Уикс. Он отлично знал, что Клэр не замужем, но тем не менее упорно продолжал величать ее миссис, хотя та постоянно его поправляла. «Я пришел проверить, как обстоят дела. Извините за весь этот кавардак, но, увы, при строительстве он неизбежен». Джордж Уикс был главой строительной фирмы и приезжал каждый день проследить за ходом работ. Он был высокого роста, широкоплеч, с квадратным подбородком, ярким румянцем на лице, по которому расползались в разные стороны синенькие прожилки сосудов, и глазами таксы. Казалось также, что ему было очень трудно поднять свои тяжелые, густые ресницы. Еще одной примечательной особенностью этого человека было то, что даже в самую жаркую погоду он не снимал шерстяного полупальто спортивного покроя с кожаными налокотниками. «Станет еще хуже, когда они пробьют эту стену», — фыркнула Клэр. «Мы постараемся сделать это в самый последний момент», — поспешил успокоить ее Джордж. Вся мебель с первого этажа была убрана. Пол покрыт пластиком, а ковры вынесены в сад и свалены под навесом. «Доброе утро, миссис Маркин», — раздался за спиной Клэр чей-то мужской голос. Она обернулась и увидела светловолосого молодого человека, катившего перед собой тачку с землей. «Доброе утро», — Гри улыбнулась Клэр, невольно залюбовавшись его широкой мускулистой грудью, по которой стекали тоненькие струйки пота, оставляя за собой узкие полоски, исчезавшие за поясом рабочих брюк. Спохватившись, что он может заметить этот любопытный взгляд, Клэр поспешно отвела глаза. Молодой человек покатил тачку дальше. Оставив Джорджа Уикса продолжать инспектировать строительство, Клэр вынула из сумочки ключи от машины и последовала за Гри. Тот выкатил тачку за ворота, поднялся по широкой доске на огромную мусорную кучу и оттуда вывалил груз в стоявшую внизу огромную бочку для отходов. «Прекрасная машина!» — крикнул он сверху, пока Клэр отпирала дверцу своего припаркованного рядом лимузина, 5-го BMW. Она подняла голову и увидела, что Гри вытирает тыльной стороной ладони под лба и смотрит уже не на машину, а на хозяйку. Он спустился с мусорной кучи и встал около Клэр. Рядом с ней, чей рост только на пару сантиметров превышал 1,5 метра, Гри казался исполином. «Машина соответствует работе, которой я занимаюсь», — ответила Клэр, хотя на языке вертелось нечто совсем другое. «Тогда это просто замечательная работа», — воскликнул Гри. «Вот бы мне такую». Клэр заметила, что он говорит с сильным акцентом, по которому можно безошибочно определить обитателя южной части Лондона. Их взгляды встретились. Гри улыбнулся. Улыбка получилась грустной и задумчивой. Клэр гадала, Были ли когда-нибудь у этого человека приятные мысли, связанные с ней, думал ли он вообще о ней, как она думала о нем в последние дни? «Вы сегодня работаете до поздней ночи?» – спросила Клэр, хотя отлично знала, что Гарри всегда появляется на работе первым, а уходит последним. «Да», – односложно ответил он. «В таком случае увидимся позже», – засмеялась Клэр и, сев за руль, включила зажигание. Но она не могла удержаться от еще одного взгляда на тугие ягодицы Гарри, когда он повернулся спиной и покатил тачку обратно. Клэр вдруг поймала себя на смешном желании прикрыть эти две аппетитные дольки ладонями. Почему-то на этот раз машин на улицах было немного, и через каких-нибудь 15 минут Клэр уже была на Гросвенор-сквер. Как обычно, она припарковала машину в подземном гараже Киско. Это разрешалось делать только троим из всех служащих компании. Поднявшись на лифте в свой офис, Клэр подошла к окну, откуда был виден угол площади, и посмотрела на улицу. Стояла жара, а потому на траве начинавшегося от площади парка уже расположилось изрядное количество мужчин и женщин, подставивших, насколько это было допустимо, лица, спины и ноги обжигающим лучам солнца. Про себя Клэр отметила, что ни один из растянувшихся на травяном ковре мужчин не мог бы соперничать по красоте и совершенству тела с Гарри. Не успела она сесть за свой рабочий стол, как зазвонил телефон. Клэр подняла трубку и услышала голосок своей молоденькой секретарши Дженнис. «Звонят из Хьюстона», — сообщила она. Звонки оттуда почти всегда означали для Клэр массу дополнительных забот, ибо в Хьюстоне располагалась штаб-квартира фирмы. «Что-то сегодня они звонят слишком рано», — хмыкнула она в трубку. «Ранние пташки», — прохихикала в ответ Дженнис. «Соедините меня». В трубке что-то щелкнуло, и на другом конце провода раздался женский голос, видимо, тоже принадлежавшей секретарше. «Мисс Маркин, с вами хочет поговорить Бриджит Голдсмит». Трубка снова щелкнула. «Доброе утро, Клэр», — донесся знакомый голос. «Здравствуйте, мисс Голдсмит. Да чего же вы рано встаете?» Бриджит Голдсмит была президентом и главным оперативным менеджером Киска по зарубежным отделениям. Ее ранний звонок на самом деле ничуть не удивил Клэр, ибо в компании сплетничали, будто та вообще никогда не спит. «Я решила приехать в Лондон, Клэр», — объявила Бриджит. «Серьезно? На какое число назначено начало наших европейских операций?» «На 1 сентября. Значит, впереди еще больше 3 месяцев. Думаю, мне надо приехать заранее и все проверить самой. Кроме того, я намерена съездить в Париж, повидаться с Клодом», — холодно вставила Клэр. «Если в ближайшие 2 недели произойдут какие-либо изменения, то я сообщу вам по факсу. Надо еще получить подтверждение. А пока попрошу вас разработать для меня план презентации. Свяжитесь с рекламным агентством и специалистами по маркетингу. Одним словом, сделайте все необходимые приготовления, чтобы я могла на месте все увидеть. Мы уже вовсю работаем над презентацией. Вот и прекрасно. Разве возникли какие-то проблемы? Европейские операции фирмы Киска должны были стать крупнейшим торговым мероприятием фирмы за пределами Америки. Предполагалось организовать самые широкие поставки новейших видов косметики и парфюмерии во все крупные европейские страны, сопровождая это грандиозной рекламной кампанией. «Нет, никаких проблем не возникло», — успокоила Бриджит. «Я просто хотела бы все видеть своими глазами и объективно оценить. Мне кажется, что координировать осуществление этого проекта лучше всего из Парижа». «Понятно», — многозначительно ответила Клэр. Она действительно все поняла. Клод Дюмель, исполнительный директор парижского отделения фирмы, недавно вернулся из поездки в Хьюстон. И, конечно, не упустил случая посеять в душе Бриджит сомнения в компетентности Клэр и целесообразности ее участия в проведении столь масштабных и дорогостоящих операций. Повышение Клэр по службе было неожиданным. Обычно все старшие сотрудники фирмы перед назначением на подобный пост направлялись в Хьюстон, где проходили всестороннюю проверку и получали оценку руководства. Но на этот раз ситуация осложнилась вмешательством конкурирующей компании, сумевшей выкрасть секреты Киска у бывшего директора лондонского отделения фирмы, после чего его нахождение на этом посту стало невозможным. Клэр оказалась следующим по старшинству сотрудником отделения, а потому и была без обиняков или каких-либо проверок назначена на должность. «Не беспокойтесь об отелях», — донеслось из телефонной трубки. «Мы все организуем отсюда. Чем еще мы могли бы вам помочь? Если что-то потребуется, мы позвоним. А пока, до свидания». Голос Бриджит звучал бодро и весело. Клэр положила трубку, пододвинула к себе блокнот и принялась делать заметки. Дверь приоткрылась, Пропустив в кабинет Дженис, секретарша Клер была небольшого роста, пухленькая и в любую погоду носила вязаный шерстяной костюм. «Вам помощь?» – проворковала она. «Да, идите сюда». В течение часа они составляли график встреч с руководителями местных филиалов фирмы, которым надо было сообщить о предстоящем визите Бриджит и проинструктировать, что в связи с этим делать. Разрабатываемый план презентации должен был быть максимально детализирован, коль скоро его предстояло не просто послать в Хьюстон, но передать в собственные руки Бриджит. Составление графика близилось к концу, когда вновь зазвонил телефон. На этот раз, принадлежавший лично Клер. «Клер Маркин», — сказала она, взяв трубку. «Клер, это Дэвид. Как дела? Могли бы быть лучше?» — буркнула она в ответ. «Мы встретимся вечером. Надеюсь, ничего не изменилось». В голосе Дэвида слышалось беспокойство. Он явно опасался, что Клер постарается найти предлог, чтобы уклониться от встречи. «Да, конечно», — нехотя ответила она. «Откровенно говоря, меньше всего Клер сегодня хотела встречаться с Дэвидом Алстоном, но разочаровывать его не хватило духа. Для Дэвида их отношения были чем-то вроде новой детской игрушки. Отнять ее было бы очень жестоко. Хотя Клер хотелось сегодня пораньше улечься спать, почитав на сон грядущий какой-нибудь роман. «Прекрасно», — обрадовался Дэвид. «Ты хочешь, чтобы мы поужинали? Мне не на чем готовить. Или ты забыл, что моя кухня вся разобрана? Тогда, может быть, я закажу столик в Айви?» «Нет, нет, не надо. У меня не то настроение, чтобы наряжаться в вечернее платье. Лучше сходим в местный итальянский ресторанчик». Клер отлично понимала, чего Дэвид потребует от нее после ужина, и надеялась, что тот откажется идти во второсортный ресторан. Но он с готовностью ответил: «Хорошо, значит, в 8 часов?» Про себя Клер отметила тот восторг, с каким это было сказано. «Итак, дитя предвкушает вновь получить любимую игрушку, и сейчас до конца дня будет думать, как с ней играть». День тянулся очень долго. С тех пор, как начались работы по строительству новой кухни, Клер, приходя домой, видела у задней стены одного Бэри, занятого своим делом. Остальные строители к этому времени уже давно расходились. Но сегодня она вернулась слишком поздно и не застала даже Гри. Дом казался пустым и покинутым. Было уже половина восьмого. Клер поднялась на второй этаж и, расстегивая по пути свой черный костюм, прошла в ванную. В недалеком будущем она планировала выгородить здесь отдельный душевой отсек. Но пока душ находился в той же ванной, Клер отрегулировала температуру воды и встала под приятные, ласковые струи. Зажмурившись, подставила им лицо, и при этом продолжала думать о Гри, его сильном вспотевшем теле, воображала, как приятно было бы прижаться к нему. В жизни Клер было немало мужчин, некоторые из них вроде бы ей вполне подходили, с другими она довольно быстро расставалась, но никогда еще Клер не доводилось видеть такого физического совершенства. Мускулы Гри, казалось, были выточены из камня. Клер невольно представляла себе сладость его объятия и покоряющую силу рук, и от этих мыслей все тело ее начинало дрожать. Она быстро вымылась, вытерлась белым широким полотенцем, старательно вычистила зубы, и еще в ванной решила надеть розовое ситцевое платье с глубоким вырезом спереди, оставлявшее в значительной мере открытыми ее стройные ноги. Затем села за столик перед зеркалом и сделала легкий макияж. Раздался звонок в дверь. «Ты очень пунктуален», сказала она выросшему на пороге Дэвиду. Он действительно всегда отличался пунктуальностью, даже сверхпунктуальностью. Клер иногда хотелось, чтобы ее поклонник обладал подобным качеством не в такой степени. «Извини», — сказал Дэвид, целуя Клер в обе щеки и застенчиво краснея. «Я с трудом отыскала свою сумку», и Клер кивнула на царивший кругом беспорядок. Впечатление, что сюда попала бомба, то ли еще будет. Строительство еще только началось. Раскрыв сумочку, Клер вынула оттуда ключи, потом включила охранную сигнализацию и, пропустив Дэвида вперед, вышла из комнаты. Красный автомобиль Дэвида был припаркован около строительной площадки. Он открыл заднюю дверцу, помог Клер сесть в машину и взялся за руль. «Ты решительно настаиваешь на этом ресторане?» «Решительно». Они поужинали скромно, ограничившись одним блюдом и бутылкой красного вина. Клер показалось, что отсутствие у нее аппетита вполне устраивало Дэвида. Его еда, видимо, вовсе не интересовала, и он не мог дождаться, когда этот ужин наконец закончится. Клер познакомилась с Дэвидом на одной из презентаций фирмы. Кто его туда пригласил, она так толком и не поняла. Скорее всего, организаторы приема посчитали присутствие Элстона полезным в рекламных целях, ибо лицо Дэвида постоянно улыбалось со страниц Queen, Tatler и даже Vogue, на которых обычно помещались сплетни и разного рода бульварщина. Вполне возможно, что пресс-отдел Киска надеялся с его помощью проникнуть в эти солидные издания. Но, как очень скоро выяснилось, подобным надеждам не суждено было сбыться. Дэвид Элстон фактически являлся виконтом Бонмутом, восьмым в достаточно родовитом семействе, первое упоминание о котором датировалось еще 1781 годом. Был он строен, даже худощав, одет в прекрасный костюм, сшитый на фирме, которая обслуживала его семейство еще со времен прадедушки. Белая хлопковая рубашка была заказана также портному фирмы, услугами которой уже без малого 150 лет пользовалась семья Элстонов. Ботинки были сделаны тоже на заказ, каштановые волосы Дэвида были аккуратно подстрижены и тщательно причесаны, лицо красиво очерчено, нос прямой и узкий, скулы же чуть выступали и казались хрупкими, почти женскими, глаза светло-зеленые и глубоко посаженные, но маленькие, и никогда ни у кого Клэр еще не видела таких длинных и пушистых ресниц. Манеры Дэвида также выдавали его благородное происхождение, каждое его движение, слово, поза были всегда уравновешенными и элегантными, может быть, порой даже и чрезмерно. При этом Дэвид не принадлежал к категории аристократов, которые всегда стараются казаться усталыми, все знающими, все испытавшими и не расстаются с насмешливой маской на лице. Скорее он производил впечатление умного, любознательного ребенка, всегда стремящегося узнать что-нибудь для себя новое и найти собственный путь в жизни. Итак, когда этот главный босс в юбке намерен прибыть? Спросил Дэвид, когда Клэр рассказала ему о своем разговоре с Бриджит Голдсмит и ее решении приехать в Лондон. Через 2 недели, уверен, что все будет в порядке. Дэвид никогда не проявлял большого интереса к служебным делам Клэр, да и вообще он был равнодушен к работе, даже к своей собственной. Клэр знала, к примеру, что Дэвида интересовала только сохранность его состояния в Хартфорде. Он никогда не знал, что такое зарабатывать себе на жизнь. Клэр не сомневалась даже, что Дэвид понятия не имеет о необходимости ежедневного труда. «Хочешь кофе?» – спросил он, явно рассчитывая услышать отрицательный ответ. Дэвид хотел бы прямо сказать ей, что пора уходить, но в семье его много лет воспитывали в духе, что свои желания нельзя ставить выше пожеланий других, особенно если речь идет о женщине. С детства Дэвиду внушали, что женщина рождена для любви и обожания. Правда, он понимал, что не стоит воспринимать это слишком уж серьезно. «Кофе? Что-то не хочется», — ответила Клэр. «Мне тоже». Дэвид подозвал официанта и очень быстро расплатился за ужин, заставляя этим Клэр поскорее встать из-за стола, выйти из ресторана и сесть в его машину. Пока они ехали к дому Дэвида, ни он сам, ни Клэр не произнесли ни слова. Возможно, потому, что дорога заняла всего несколько минут. К тому же Клэр была не в настроении вообще говорить о чем-либо. Дом Элстонов находился в самом начале Риджентс Парк. Еще издали бросались в глаза огромные прямоугольные окна, украшенные резьбой по дереву боковые стены, вылепленные из штукатурки барельефы внушительного фронтона с колоннами и парадным крыльцом, по бокам которого стояли 2 декоративных дерева. «Хочешь чего-нибудь выпить?» – спросил Дэвид, как только они прошли через широкий холл, между черным от копоти потолком и мраморным полом которого висела огромная хрустальная люстра. «Да, если можно, коньяку». Клэр подумала, что коньяк лучше любого другого напитка подкрепит ее силы в преддверии уже неотвратимого и стремительно приближающегося момента. Дэвид провел ее в гостиную с уютным камином и стоявшей перед ним софой соломенного цвета. Клэр знала, что в этой гостиной напитки обычно приносил дворецкий, но в последние дни ему приходилось поочередно прислуживать не только здесь, но и в загородном доме хозяев, и как раз сейчас его, очевидно, в Лондоне не было, ибо Дэвид тут же исчез в своем обитом ореховым деревом кабинете и через минуту появился с подносом, на котором были бутылка коньяка и хрустальная рюмка. Он налил рюмку и протянул Клэр, стоявший около окна и смотревший в парк. «Будь здорова», — сказал он. «А где твоя рюмка? Мне не хочется пить». Между ними, словно осенний туман, образовалась атмосфера томительного ожидания. Дэвид следил за каждым движением Клэр, как собака смотрит на хозяина, собирающегося вывести ее на прогулку. Она отлично знала, чего он от нее хочет. Уже много ночей Клэр играла с Дэвидом, откладывая неизбежное объяснение и заставляя его ждать. Но сегодня почувствовала, что устала от этого. Клер через силу выпила коньяк и поставила рюмку на французский карточный столик из красного дерева. «Извини, я покину тебя на несколько минут», — сказала она, стараясь, чтобы в голосе не звучала усталость. Клер повернулась и направилась было к двери, но Дэвид схватил ее руку и прижал к своей щеке. «Несравненная!» — воскликнул он, целуя пальцы Клер. Она спустилась по роскошной, богатой лестнице на первый этаж, и при этом все время думала об одном. Были ли эти слова Дэвида искренними? Сколько женщин уже уступили его сексуальным настояниям? Среди них, возможно, были графини, баронессы, герцогини. А может быть, всего этого и не было? Может быть, именно она и стала первой женщиной, которая так его воспламенила? Клер открыла дверь спальни, зная, что там найдет. Действительно, на широкой кровати стояли одна на другой две коробки, маленькая и большая, обе перевязаны голубыми лентами. Закрыв за собой дверь, Клер подошла к кровати. Присев на белоснежный кружевной пододеяльник, она отодвинула в сторону большую коробку и развязала ленты на той, что поменьше. Опустив в нее руку, Клер нащупала под двойным слоем упаковочной бумаги что-то очень мягкое. Вытащив содержимое из коробки, она увидела изящный розовый корсет с кружевами у лифа и бедер. Здесь же, в небольшом пакетике, оказались чулки того же цвета. На дне коробки Клер обнаружила подвязки и письмо. В содержании последнего она не сомневалась. Подробный сценарий предстоящей эротической ночи. Дэвид придумывал таковые перед каждой их ночной встречей, никогда, впрочем, не советуясь с подругой, и старался им следовать. Клер, далеко не всегда. Она развернула письмо и прочла. Почти половина его, если не больше, содержала подробнейшие описания того, как Дэвид разденется в спальне, бросит Клер на кровати без всяких церемоний и овладеет ею. Во второй половине сценария давались советы, какое нижнее белье следовало бы на эту ночь каждому надеть. Наконец, в конце письма были пространные размышления о том, как подготовиться к предстоящему таинству психологически. Клер знала, что над этим сценарием Дэвид трудился чуть ли не два дня. Этим письмом он, видимо, надеялся взволновать Клер, вызвать в ней желание. Однако ничего подобного она не ощутила. Все это уже давно было, а потому показалось Клер скучным и ненужным. Она отложила письмо, встала с кровати и разделась. Потом надела корсет и обвязала талию эластичным поясом, также оказавшимся в коробке. Шелк был до того мягким и ласковым, что Клер невольно почувствовала, как ее тело задрожало от сексуального желания. Соски затвердели и стали похожими на кораллы. Клер посмотрела в висевшее на противоположной стене зеркало. Корсет был точно сделан на заказ по ее фигуре. Она улыбнулась. Дэвид не зря как бы ненароком выудил у нее все размеры. Розовый цвет также очень шел к ее темным волосам и смуглой коже. Корсет мягко подчеркивал стройную талию, сильную высокую грудь, изящные бедра. Кружева на лифчике были почти прозрачными, и сквозь них можно было видеть соски. Похожие кружева слегка прикрывали верхнюю часть ног, так, чтобы просматривался поросший курчавыми волосиками лобок. Клер снова присела на край кровати, вынула из полиэтиленового пакетика чулки и натянула сначала на одну ногу, потом, на другую. Подвязки оказались слишком длинными. Пришлось приспособить их так, чтобы они крепко держали верх чулок. «Наконец-то у нее будет нижнее белье, которое можно носить за пределами спальни», — подумала Клер. Она распаковала большую коробку. Там оказались куда более солидные вещи, пара лифчиков, панталончики и супинаторы, с помощью которых ступни ее ног в туфлях принимали почти вертикальное положение. Все это явилось плодом какой-то безудержной и странной фантазии Дэвида, который старался украсить тело возлюбленной, как будто имел дело с дешевой проституткой. Клер уже закончила одеваться, когда услышала за дверью приближающиеся шаги Дэвида. Она задвинула под кровать коробки, бросила в угол оберточную бумагу и притушила свет. Раздался троекратный стук в дверь. «Войди», — отозвалась Клер. Дверь открылась, и на пороге появился совершенно голый Дэвид. Одежду он, видимо, оставил на софе у камина, нарушив этим свой же сценарий. Клер приложила палец к губам. «ТС, только без шума». Дэвид осторожно закрыл за собой дверь и повернулся к Клер. Его член тут же начал крепнуть и подниматься. «Мы должны вести себя очень тихо, чтобы никто не застал тебя здесь со мной. Ты это знаешь, не правда ли?» «Да», – прошептал Дэвид. Он стоял спиной к двери, пожирая глазами тело Клер. «Никто не должен знать об этом. Никто. Да, тогда иди ко мне». Дэвид сделал шаг к кровати и остановился, забыв, подобно плохому актеру, Следующий пункт сценария. Постой, ты ведь лучше знаешь, что делать. Разве не так? Он почувствовал, как краска стыда заливает лицо. Его член затвердел и стал неестественно большим. Да, снова сказал он и упал на колени на большой бежевый ковер. Это уже лучше. Дэвид медленно подполз на коленях к кровати и застыл прямо перед Клэр. Она подняла левую ногу и, дотронувшись большим пальцем до его груди, обвела небольшой кружок вокруг соска. Член Дэвида задрожал. «Ты знаешь, что дальше делать?» – спросила Клэр. «Да», – снова прошептал Дэвид. Даже если бы Клэр не видела его напряженного мужского естества, она догадалась бы о состоянии Дэвида по выражению лица. О жгучем желании говорили не только горящие сумасшедшим огнем глаза, но и стиснутые челюсти, напряженно сжатые губы и прерывистое дыхание. Он схватил вытянутую левую ногу Клэр обеими руками и, прижав к губам, нежно поцеловал большой палец в нейлоновом чулке. Потом взял его в рот и принялся сосать. «Теперь, на другой», — скомандовала Клэр, убирая левую ногу и указывая глазами на правую. Он схватил ее, оторвал от пола и приник губами к большому пальцу. Вся процедура повторилась. Клэр не могла удержаться от сладостной дрожи. Она чувствовала, как в ней разгорается страстное желание, постепенно охватывая все тело. В этом было нечто чисто физическое, связь между сексом и нервом, заключенным в больших пальцах ее ног, дополненная дрожью во всем теле, явно вызванной стоявшим перед ней на коленях и обуреваемым страстью обнаженным мужчиной. Впрочем, не сама ли она приказала Дэвиду вести себя подобным образом? Но нет. О каком приказании могла идти речь, если все происходящее вписывалось в заранее составленный сценарий, плод болезненного воображения самого Дэвида? «Хорошо», — приказным тоном сказала Клэр. «Довольно. Это было так прекрасно», — прошептал Дэвид. «А теперь знаешь, чего бы я от тебя хотела?» Клэр встала с кровати и, обхватив ладонями голову Дэвида за затылок, прижала лицом к своему животу и пупком ощутила его горячее дыхание. «Знаешь?» — вновь спросила она. «Да», — простонал Дэвид. Клэр отпустила его голову. Дэвид медленно поднял обе руки и осторожно спустил ее чулки к лодыжкам. Клэр подняла сначала одну ногу, потом другую. Дэвид по очереди снял оба чулка и тут же прильнул к ним губами, с наслаждением вдыхая запах женского тела. Это тоже входило в определенный сценарий ритуал. «Продолжай», — совершенно спокойно сказала Клэр. Он намотал чулок на левую руку и медленно, на четвереньках, подполз к большому комоду со множеством выдвижных ящиков. Выдвинув один из нижних, Дэвид вытащил оттуда пару белых атласных дамских панталончиков. В ящике было много других пикантных вещей, но сегодня, как рассудил Дэвид, они вряд ли могли понадобиться. «Пожалуйста, не заставляй меня», — начал он, умоляюще глядя на Клэр, но она не дала ему договорить. «Ты же знаешь, что я этого хочу», — властно процитировала она очередной пункт из сценария. Дэвид поднялся с колен и стал натягивать на себя панталончики. Бедра его были худыми, а ноги похожи на две змеи, но даже при этом панталончики оказались ему малы. Они больно стянули низ живота и пупок, а его затвердевшая мужская плоть предательски выпирала из-под материи. Выделившаяся оттуда капля тут же растеклась по ткани, оставшись на ней темным мокрым пятном. «Ну разве не прекрасно ты выглядишь?» — сказала Клэр, глядя на Дэвида и невольно улыбаясь. Как ни странно, но в ее словах была правда. Во всем теле Дэвида было что-то женственное, нежное, слишком бледная для мужчины кожа, мускулатура только едва намечена. Хотя пухлым и рыхлым Дэвида также нельзя было назвать, и все же единственным проявлением мужского начала было то, что сейчас скрывалось за тонкой тканью панталончиков и неудержимо рвалось наружу. «Прошу тебя», — простонал Дэвид, — «подойди ко мне». Он снова опустился на колени и подполз к ногам Клэр. Она протянула руку к ночному столику, открыла стоявшую на нем небольшую золотую коробочку и извлекла из нее черную шелковую маску без глазных прорезей. «Если я стану кричать, то подниму на ноги весь дом», — сказала она. «Да», — уже почти машинально повторил Дэвид. «Домочадцы прибегут сюда и увидят тебя в такой позе». Эта фраза также была дословно взята из написанного Дэвидом сценария. «Тогда, умоляю, не кричи», — прошептал он, цитируя текст дальше. «Постараюсь, но только если ты точно выполнишь то, что я скажу». Клэр иногда казалось, что многие пункты сценария были взяты из реальной жизни. Она бросила взгляд на его панталончики и заметила, что мокрое пятно на пикантном месте расплылось еще шире. Тонкая ткань стала совсем прозрачной, и под ней совершенно четко просматривался возбужденный, продолжавший сочиться член. «Итак», — с усмешкой проговорила Клер, — «я сделаю все, что ты хочешь. Надень это». Она бросила маску на пол, к его коленям. «Или ты серьезно думаешь, что я позволю тебе видеть меня в голом виде?» «Нет, не думаю», — ответил Дэвид. Он поднял маску и надел. Клер медлила. В этот момент она чувствовала себя слишком возбужденной. Похоже, что Дэвид увлек ее своей фантазией. Секс, к которому она привыкла до их знакомства, был, как правило, спонтанным и бездумным. Клер никогда не задумывалась над тем, что произойдет дальше. Теперь ей открылась другая сторона медали. Этот секс был до конца продуман. Клер точно знала, что Дэвид намерен сделать с ней в следующую минуту. И это особенно возбуждало ее. Между тем Дэвид прислушивался, рассчитывая по какому-нибудь случайно вырвавшемуся звуку или восклицанию Клер понять, что она собирается с ним делать, а то и вдруг просто захотелось с ним поиграть. Поэтому она на несколько секунд застыла подобно гипсовой фигуре, затем осторожно вытянула ногу и нажала большим пальцем на просматривавшийся под мокрой тканью член Дэвида. Он вздрогнул, ибо ничего подобного не ожидал. Сценарием это не предусматривалось. «Разве тебе неприятно?» – спросила она, проводя стопой вверх и вниз по промежности Дэвида. Он не ответил, не зная, что сказать, не будучи подготовленным к такого рода играм. «Ладно», — вздохнула Клер, убирая ногу. «Делай все, что я скажу. Тогда никто и никогда не догадается, что ты здесь был. Понятно?» «Да, хорошо. Ты знаешь, что должен делать дальше». Клер встала и вновь наклонила голову Дэвида к своему животу, оставив на этот раз лицо на некотором расстоянии. Его ладони оказались между ее ногами, а пальцы беспомощно старались нащупать нечто, неожиданно ставшее разрешенным. «Перестань нервничать и соберись», — фыркнула Клер. «Что за беспомощность?» Вместе с тем Клер чувствовала его пальцы совсем близко от своего лона, и это волновало ее. Непреодолимое желание постепенно охватывало все тело. Клер отступила на шаг и вновь села на край кровати, упершись левой ногой в грудь Дэвида. «Поцелуй мне ногу», — почти прошептала она. Дэвид судорожно схватил ногу и прижал к губам. Он целовал по очереди каждый палец. Потом перешел к лодыжке, поцеловав ее сначала с внешней, потом, с внутренней стороны. Затем, чуть приподнявшись, прильнул сначала к изящной икре, а затем, к коленке. Но тут Клер приказала ему остановиться. Она положила левую ногу на плечо Дэвида и подняла правую, ткнув большим пальцем прямо ему в губы. «Теперь эту». Дэвид покорно повторил всю процедуру сначала до конца, после чего Клер положила правую ногу на его другое плечо, разведя коленки и предоставив губам Дэвида целовать ее бедра. Он делал это с закрытыми глазами, а если бы открыл их, то увидел бы совсем рядом нечто такое, на что смотреть запрещено. Кончик языка Дэвида уже ласкал промежность Клер. Она застонала, упала спиной на кровать и обвила ногами шею Дэвида, открыв ему самое заветное на своем теле место. Клер чувствовала, что ее тело начинает конвульсивно и ритмично содрогаться, как бы под собственную внутреннюю музыку. Бедра напрягались и изгибались вверх при прикосновении губ Дэвида, которые двигались все выше и выше, приближаясь туда. Дыхание его сделалось лихорадочным, а когда губы коснулись желанной цели, из груди вырвался страстный стон. «Противный мальчишка», — прошептала Клер. «Разве мы так договаривались, несносный?» «Да», — проговорил Дэвид, не отрывая губ от заветного места. «Я не должна тебе этого позволять, не так ли?» Она вдруг вообразила себя простой служанкой, живущей в имении Элстонов в грязной темной комнате под лестницей господского дома и уговаривающей своего молодого господина подарить ей наслаждение. Причем не просто служанкой, а еще и первостатейной потаскухой, заставляющей хозяина спать с ней одну ночь за другой, угрожая в случае отказа рассказать все его тирану отцу. Клер почувствовала, что ее промежность стала мокрой. Лежа с широко раздвинутыми ногами, так что был виден клитор, она чувствовала биение в нем крови. «Ты действительно не должна мне этого позволять», — согласился Дэвид. «Но я хочу». При этих словах Клер почувствовала, как кончик языка Дэвида коснулся ее клитора. Он таки решился. Прекрасно. Ни один мужчина в ее жизни не делал этого так нежно и не доставлял ей столько наслаждения. Казалось, будто губы Дэвида растаяли в ее теле. Он проникал языком в глубину ее лона и губами вытягивал наружу кончик клитора, и при этом продолжал облизывать его со всех сторон. Все тело Клер извивалось от страсти. Она приподнималась на локтях, стараясь как можно сильнее прижаться интимным местом к губам Дэвида, а его подбородок уже находился у самой половой щели, из которой лилась сладостная влага. Она знала, что Дэвид станет делать дальше. Хотя после всего, что уже произошло, казалось, надо было обладать сверхъестественным даром фантазии для чего-то нового, неизведанного. И все же кончик языка Дэвида заставил ее пережить нечто такое, чего она раньше никогда не испытывала. Запредельное наслаждение. Клэр поняла, что уже не захочет больше ничего, если Дэвид возбуждающим кончиком своего языка еще чуть-чуть расширит ее половую щель, чтобы вложить туда сначала один палец, потом, другой и третий. Пока еще он этого не сделал, но его ладонь была уже наготове. Дэвид выжидал наступления нужного момента, зная, что непременно почувствует его. Ноги Клэр продолжали крепко обнимать шею Дэвида, а пальцы судорожно вцепились в скомканную простыню, как бы ища у нее поддержки. «Да», – простонала она, – в ту же секунду это произошло. Бурный оргазм, казалось, охватил все тело Клэр, но на какую-то долю секунды раньше пальцы Дэвида глубоко проникли в ее плоть. Клэр вскрикнула, ее дыхание стало прерывистым, а тело пронизало дрожь. Пик страсти миновал. Дэвид осторожно убрал пальцы из ее плоти. Клэр сняла ноги с его плеч. Он все так же стоял перед ней на коленях. Она же поднялась с кровати, подошла к ночному столику и вынула из верхнего ящика флакончик с духами. Затем вернулась и снова села на край кровати. Открыв флакончик, Клэр сунула его под нос Дэвиду. Тот вдохнул запах духов и застонал. Подняв ногу, Клэр провела ступней по панталонам Дэвида над его членом. И тут же почувствовала, как этот мужской орган зашевелился, окреп и поднялся. Мокрое пятно на панталонах стало снова расползаться. Все тело Дэвида задрожало. Он наклонился вперед и упал лицом на колени Клэр. Она же думала о том, что все повторяется. Ведь 5 месяцев назад Клэр уже испытывала как раз то, что произошло сегодня. Глава 2. Если бы Клэр раньше знала о предстоящей высадке Бриджит Голдсмит в Лондоне, то никогда бы не позволила себе начинать работы по расширению своего дома, ибо появление в английской столице главы компании неизбежно должно было радикально изменить темп, ритм и порядок жизни Клэр. В первую очередь чуть ли не до бесконечности удлинялся рабочий день. Это означало, что Клэр придется постоянно возвращаться по ночам в свой полуразобранный дом, лишенный даже намека на уют. Такая перспектива ее мало радовала. Конечно, она могла переехать. Могла временно пожить вместе со своей подругой Анджелой. В противном случае Клэр, коль скоро строители проломили заднюю стену, пришлось бы перенести всю одежду и парфюмерию из спальни в ванную, а завтракать, обедать и ужинать где-то на стороне, поскольку кухня уже была практически разрушена. Утешением могли служить лишь заверения Джорджа Уикса, что работы закончатся уже через 2 недели. Тем не менее в этом были и 2 положительных стороны. Начать с того, что Клэр получала возможность постоянно следить за ходом работ и контролировать их. Но главное все же заключалось в другом, а именно, в Гэри. Клэр уже знала, что его фамилия – Ньюби, Гэри Ньюби. Он продолжал первым появляться на работе и уходить последним. При этом на протяжении всего дня оставался голым по пояс и в коротких шортах. Хотя теперь, из внутренней спальни, Клэр была лишена возможности наблюдать за ним с близкого расстояния, но не отказывала себе в удовольствии полюбоваться этим прекрасным мужским телом издали. За неделю до приезда Бриджит ей позвонила Анджела. «Привет, дорогая, как дела?» «Не спрашивай. Я с головой утонула в кирпичах, цементе, песке и гальке. Строительство оказалось делом слишком хлопотным. Я так и думала. Ты не хотела бы чуть перекусить и немного отвлечься от всех этих дел?» Анджела Баркер работала журналисткой в одном из иллюстрированных журналов. Это была яркая блондинка, чьи длинные пышные волосы природа, казалось, специально создала, чтобы привлекать мужчин. Во всяком случае, они летели на нее, как мотыльки на огонь, и многие при этом сгорали. Анджела откровенно не выносила дураков, даже красивых и богатых. Вообще ее отношение к мужчинам было прагматичным. Если она получала от них все, что хотела, то терпела. В противном же случае тут же бросала. «Хорошо», — согласилась Клэр. «Когда?» «Через 10 минут. Лучше через 15. Мне надо переодеться». «Решено». Накрыв телефонный аппарат, отлетевший в окно пыли салфеткой, Клэр выскочила из комнаты и взлетела вверх по лестнице. У Анджелы было заведено. Решать все в последнюю минуту. Заранее никогда и ничто не планировалось. Все же Клэр успела принять душ и надеть легкое летнее платье. Увидев в окно подъезжавший к дому Форд Анджелы, она спешно намазала кремом щеки. В ту же секунду зазвенел звонок над входной дверью. Клэр побежала вниз, чтобы открыть, но за нее это сделал бы Ри, выметавший со двора скопившийся за рабочий день мусор. Благо парадная дверь была не заперта. «Привет», — улыбнулась Анджела, бросив взгляд на мускулы рук и обнаженную сильную спину молодого рабочего. «Здравствуйте», — с достоинством ответил он. «Меня зовут Гри. Чем вы занимаетесь?» — поинтересовалась Анджела. «Собираю мусор вон в тот контейнер. Наверное, вам не составит никакого труда и меня отправить туда же», — рассмеялась Анджела. «Не обращайте внимания на мою подругу, Гри», — крикнула Клер, сбегая по лестнице. «Она только прикидывается волчицей, а на самом деле — овечка». «Понятно», — улыбнулся Гри, взяв за ручки уже нагруженную тачку и намереваясь вести ее к мусорному контейнеру. «Он просто великолепен», — шепнула Анджела подруге, целуя ее в обе щеки. «У тебя есть время посмотреть, во что скоро превратится мой дом?» — спросила Клер. Она подвела Анджелу к задней стене, пролом в которой был уже наполовину аккуратно заделан. «Чудесная работа», — усмехнулась та и обернулась к Гри. «Ваших рук дело?» «Частично. И как долго будет еще зиять эта дыра?» «Теперь, не очень». Клер говорила, что на все работы понадобится не больше 2 недель. «Но ведь здесь, насколько я понимаю, дело пахнет не одним месяцем». «Нет», — очень серьезно ответил Гри. «Правда, основные работы внутри. Гри Ньюби, познакомьтесь, пожалуйста. Анджела Баркер», — представила Клер свою подругу. «Очень рад, только не надо рукопожатий, у меня руки в грязи». Анджела посмотрела на него оценивающим взглядом и тут же прокомментировала, нисколько не смутившись. «А вы очень видный парень, Гри, не так ли?» «Анджела, веди себя прилично», — сделала недовольную гримасу Клер. «Такие большие и сильные мускулы. Черт возьми, я рассуждаю как торговец на невольничьем рынке». «Ну, довольно, Анджела», — вышла из себя Клер. «Пойдем. А вы, Гри, извините, пожалуйста, мою подругу. Она просто притворяется грубой». «Ничего страшного», — улыбнулся в ответ Гри. На Анджеле был облегающий комбинезон кремового цвета, внизу крепко стягивающий ее длинные стройные ноги. На первый взгляд они с Гри даже выглядели неплохой парой. «Вы не могли бы запереть дверь, Гри?» «Никаких проблем. Желаю хорошо провести время». Клер схватила Анджелу за руку и вытащила из холла в прихожую. «Я вроде начинаю кое-что понимать», — многозначительно сказала та. Клер оставила ее реплику без внимания и распахнула настежь входную дверь. Анджела же не унималась и продолжала повторять только что сказанную фразу, пока они не сели в машину. «Теперь мне понятно, почему ты не захотела переехать жить ко мне», — снова хмыкнула Анджела. Поняв, что от вопросов подруги по столь щекотливой теме отделаться не удастся, Клер неохотно ответила. «Я только недавно заметила его». «Ну и? Что и? Неужели надо объяснять?» Клер пристегнулась ремнем безопасности и, бросив на подругу насмешливый взгляд, сказала: «О чем ты говоришь? Он ведь всего лишь строительный рабочий. С каких пор ты стала снобом?» «Вовсе нет. Откровенно говоря, я вряд ли смогла бы его соблазнить. К тому же он скорее всего женат и имеет как минимум 4 детей, если не больше. Все же...» Анджела не докончила фразы, но, помолчав, спросила: «Если мы начали говорить о сексе, то скажи, как тебе теперь нравится Дэвид? Он такой же, как и раньше. Ничего нового». А точнее, Клер еще ни с кем не обсуждала детали сексуальной жизни Дэвида, а потому ответила уклончиво: «Думаю, что с ним надо кончать, ибо продолжение этих отношений совершенно бесперспективно». «Почему же? Мне казалось, что он тебе нравится». «Нравится. Но это не значит, что я его люблю». «Тогда держи на крючке, пока не найдешь кого-нибудь получше. Я обычно так и поступаю, не сжигаю мосты, но ведь это трудно». «А каков он в постели?» «Как всегда», — без обиняков спросила Анджела. «Постольку поскольку». «Понятно, тогда брось его поскорее. Несколько секунд назад ты советовала мне держать Дэвида на крючке, пока не появится кто-нибудь получше». «Да, но если он слаб в деле, зачем продолжать? Мне действительно надо что-то предпринять». «Ах, вот что, не как ты имеешь в виду, Гри?» И Анджела насмешливо улыбнулась. У нее был большой чувственный рот с белоснежными зубами. «А как у тебя дела с сексом?» — спросила Клер, чтобы переменить тему разговора. Поскольку Анджела меняла мужчин как перчатки, разговор о ее любовных приключениях затянулся до самого конца поездки. Доехав до Стризим-стрит, они припарковали машину и направились в большой, старомодно выглядевший ресторан, расположенный на углу главной улицы. «Я бы не прочь хорошенько поесть», — призналась Клер, которая и впрямь проголодалась. «Мы для этого сюда и идем». Подождем минут 5, ресторан вот-вот откроется. У входа висела афиша, на которой был изображен чернокожий с огромными вздутыми бицепсами и широкой грудью. Голова его была обрита наголо, а тело обмазано оливковым маслом. Под картинкой было написано огромными буквами: «Мачо выступает сегодня в 7:30-11 вечера». «А нет!» – воскликнула Клер, прочитав программу предстоящего выступления Мачо. «Я туда не пойду». «Почему же? Ведь он намерен заниматься стриптизом. Разве не так? Мне надо написать о его выступлении для журнала. Но ведь это бесстыдство. Пойдем, не надо предубеждений». Анджела решительно открыла большую стеклянную дверь с отполированной до блеска медной ручкой и вошла в просторный, устланный мягким ковром холл. Клер нехотя последовала за ней. Холл был полон посетителей, в основном женщин. Анджела, энергично работая локтями, проложила в толпе узкий проход, через который они с Клер добрались до здоровенного вышибалы, стоявшего у ведущей на второй этаж лестницы. Рядом стоял столик, за которым сидела кассирша, продававшая билеты. Пробиться к нему не было никакой возможности из-за толпы желающих приобрести билет. Анджела что-то сказала на ухо вышибале, после чего тот без труда раздвинул своей богатырской рукой голдящую и громко хихикающую толпу женщин, дав возможность подругам беспрепятственно подойти к столу и купить билеты. Анджела взяла Клер за руку и потащила за собой вверх по лестнице. Они очутились в большой квадратной комнате с полукруглым помостом у дальней стены. За многочисленными столиками сидели в основном женщины. Они пили джин, виски, джин с тоником, курили дорогие и не очень дорогие сигареты, жевали бутерброды и грызли орешки. Все это продавалось здесь же, в баре, протянувшимся вдоль боковой стены. Видимо, ожидание эротического шоу основательно взвинтило женские нервы, потому что в зале было еще более шумно, нежели в нижнем холле. Клер тут же поняла, что вино, шум, духота, вся эта нездоровая атмосфера были совершенно необходимы, чтобы посетительницы могли выдержать до конца ожидавшие их действо. При этом ей показалось, что из всей этой толпы лишь немногие женщины уже бывали здесь раньше. Некоторые, несмотря на выпитое, явно чувствовали себя не в своей тарелке. А может быть, Клер просто так показалось, ибо все здесь было для нее чужим и неуютным. Она уже поняла, что не хочет оставаться в этом зале, и искала повода, чтобы повернуться и уйти. Ее удерживало лишь то, что подобный демарш непременно вызвал бы раздражение Анджелы, которая посчитала бы ее трусихой и, возможно, надолго изменила бы свое отношение к подруге. Клер еще раз окинула взглядом зал в надежде найти место поукромнее и заметила свободный столик в дальнем от помоста углу. К тому же там было довольно темно. Она схватила Анджелу за руку и повлекла за собой. «Ты хочешь выпить?» – спросила Анджела, стараясь перекричать стоявший кругом невероятный гам. «В общем-то не хочу». Они сели за столик, оказавшийся почти под одним из четырех динамиков, развешанных по всем углам зала. Очень скоро на помост поднялась женщина в вечернем мужском костюме, с ярким галстуком и микрофоном в руке. «Дорогие дамы», — сказала она в микрофон, и звук ее голоса, многократно усиленной техникой, обрушился на Анджелу и Клер из висевшего над ними динамика. «Дорогие дамы, сейчас вы увидите то, чего так долго ждали, собравшись в этом зале. Да, да, да», — последовали крики из зала. «Просим, просим». «Итак, компания Freemens Arms имеет удовольствие и честь представить вам сегодня поистине волнующее зрелище. Сейчас перед вами выступит несравненный мистер Мачо». Стены зала задрожали от общего крика, аплодисментов и нетерпеливого топания ногами. Подвешенный в глубине помоста серебряный занавес заколебался, а затем выпучился вперед на высоте чуть пониже талии стоявшего за ним человека, вызвав этим оглушительный рев нескольких десятков женских голосов. «Боже мой!» – пробормотала Клер, посмотрев на Анджелу. «Не очень-то это тонко задумано», — призналась та, раскрыв лежавший перед ней блокнот. Тем временем занавес сдвинулся в сторону, оставив посреди сцены высокого чернокожего мужчину, величественно и гордо смотревшего в зал. На нем были легкие домашние панталоны с красным шелковым поясом. Грудь без единого волоса, как и на выставленной перед входом фотографии, казалось, состояла из одних мускулов. В руках он держал черный железный прут, видимо, призванный означать волшебную палочку в увеличенном размере.